Таким его Багун не видывал прежде. И невольно припомнились ему былые вечера в разлогах, словно в яви в памяти встали. Вот сидят они с Курцевичами за дубовым столом. Старая княгиня подсолнухи лущит. Князья кидают кости из чарки. Он же, все равно как сейчас, с прекрасной княжны глаз не сводит. Но в те времена и он бывал счастлив. В те времена, когда он рассказывал, как ходил с сечевиками в походы, она слушала, а порой и взор черных очей своих на его лицо обращала, и малиновые ее уста приоткрывались, и видно было, что рассказы эти ей интересны. Теперь же и не взглянет. Тогда бывало, когда он на торбане играл, она и слушала, и глядела, а у него аж таяло сердце. И вот ведь чудеса какие! Невольница! Его полонянка, приказывай, что пожелаешь! Но тогда он, казалось, ближе ей был, чуть ли не ровней. Курцевичи были ему братья. Стало быть, и она, ихняя сестра, не только Зазулей, горлицей, Милушкой Чернобровой для него была, но и с родственницей как бы. А нынче сидит перед ним гордая, пасмурная, безмолвная, немилосердная панна. Ой, закипает в нем гнев, закипает. Показать бы ей, как казаком гнушаться. Но он жестокосердную эту панну любит, кровь за нее готов отдать. И сколько б не вздымалась в груди ярость, всякий раз невидимая рука за чуб схватит, неведомый голос гаркнет «Стой!» в самое ухо. А если и вспыхивал, как пламень, потом бился головой о землю, тем и кончалось. Вот и не находит себе казачина места. Чует его сердце, тяжко ей с ним под одною крышей. Ну чтоб улыбнулась, молвила доброе слово. Он бы ей в ноги кинулся и к черту в пасть поехал, лишь бы кручину свою гнев, унижение в ляжской крови утопить бесследно. А здесь, перед этой княжною, он раба хуже. Кабы ее не знал прежде, кабы то была взятая в какой-нибудь шляхетской усадьбе полячка, он бы куда смелее был, но эта княжна Елена, за которую он челом Курцевичем бил, за которую и разлоги, и все, чем богат, отдать рад, тем зазорнее холопом при ней себя чувствовать, тем пуще он подле нее робеет. Время идет. За дверями хаты слышны голоса казаков, которые, верно, уже в кульбаках сидят и ждут атамана. А атаман муку терпит. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш, на торбан. А она хоть бы взглянула. Горько атаману, злоба душит, и тоскливо, и стыдно. Хочется попрощаться ласково, да страшно. Боится он, что не будет от прощания таким, какого душа желает, что уедет он с досадой, с болью, с гневом в сердце. Эх, кабы, то был кто другой, а не княжна Елена, не княжна Елена, ударившая себя ножом, руки на себя грозящие наложить. Да только мила она ему, и чем безжалостней и надменней, тем милее. Вдруг конь заржал под окошком. Атаман собрался с духом. «Княжна», — сказал он, — «мне пора ехать». Елена молчала. «Не скажешь мне с Богом?» «Езжай, сударь, с Богом», — ровным голосом проговорила Елена. У казака сжалось сердце. Этих слов он ждал, но сказаны они должны были быть по-иному.